Глава 15. 29 марта 1809 года. Брутон-стрит. Мэйфер, Лондон. Свет хлынул внутрь парадного, стоило открыть входную дверь. Люк неспешно прошел до угла площади Беркли и увидел почтовую карету, стоящую на обочине. Эврил поднималась по ступенькам одного из зданий, затем остановилась. Произошло бурное обсуждение, суть которого невозможно было расслышать. Затем она и ее горничная вошли внутрь, а пара лакеев сбежала по ступеням, чтобы взять их вещи. Она была там, и он ожидал этого. Но надолго ли задержится? Вот вопрос. Если будет предельно откровенно с Брэддоном, как он поведет себя? Он мог отправить ее обратно в Индию, хотя это и потребует затрат. А его семья не склонна платить даже за гвоздь, на котором в их столовой висит картина, если этого можно избежать. Брэддон мог просто выгнать ее или же принять ее. Это было бы поступком или добросердечного, или корыстного человека, который алчит ее денег больше, чем обеспокоен ее честью. Люк медленно шел по периметру площади мимо магазина Гюнтера, огромных старых деревьев, вверх по восточной стороне до угла. По крайней мере, ее не выставили на тротуар, бросив вслед дорожную сумку, так что он вполне может вернуться в свое жилье в Олбани в 5 минутах ходьбы. Лучше не идти мимо самого дома, поскольку она может заметить его и подумать, что он ее преследует. Чем он на самом деле и занимался, хотя и не желал доставлять ей неприятности. Почему-то он был не способен держаться от нее на расстоянии. Возможно, то, что произошло в Талботе на Миере, было ошибкой или даже насилием. Он хотел сделать ее долгое и опасное путешествие более спокойным, но при этом увидеть ее, прикоснуться к ней, украсть ее поцелуй, как влюбленный школьник, — подумал Люк, скривя губы. Брэддон был бы полным дураком, отвергни он Эйврил. Она богата, прекрасна, умна и кристально честна. Люк свернул с Доувер-стрит налево в суету Пикадилли, и его настроение омрачилось. Эврил никогда не будет принадлежать ему. Не стоит даже думать и надеяться, что все обернется против нее, и она вернется. Ладно, я эгоист, но я не бросил ее на берегу на поживу Тапсу. Я не держал ее прикованной к постели. Да. Но я мог бы запереть дверь и проводить ночи с остальной командой, — парировал внутренний голос. Я не должен был спать с ней в одной постели, целовать ее, показывать, как это, заниматься любовью, вызывать ее желание. Но я же не взял ее девственность. Я мог бы сделать это и не сделал. Я мог бы соблазнить ее окончательно. Этот разговор с собой он вел с тех пор, как покинул Плимут. Ему казалось, что легкая эйфория, начавшаяся в этом городе, виной тому, что он принял безрассудное решение отыскать Эврил по дороге в Лондон. Адмирал был в восторге от успеха его миссии. В адмиралтействе его ждал хороший прием. Жизнь вернулась к должному курсу. Честь была восстановлена. Партингтону, как сообщил ему секретарь, будет предложено направиться в Вест-Индию. «Долгий путь, проблемы со здоровьем», — добавил он. Теперь у Люка было достаточно времени задуматься о своих собственных делах. В ожидании того, куда теперь их светлостям будет угодно его направить. Уже без него пройдет работа по окончательному устранению канала утечки сведений на островах Сили. Теперь он вполне мог бы сделать над собой усилие и всерьез заняться поиском будущей супруги. Но он будет ждать, устроится ли Эврил в своей новой жизни, чтобы в случае чего поймать ее, если Брэдон не станет удерживать. Он вошел в мощенный двор Олбани, кивнул человеку, стоявшему у двери, и поднялся по каменной лестнице в свои комнаты, чтобы увидеть, что ожидает его там после более 2 месяцев отлучки. В дверях он остановился, положив руку на дверную ручку, чувствуя, как пробежала по его спине дрожь. Инстинкт подсказывал, что он искушал судьбу. Инстинкт, который до сих пор спасал его в море. Он думал, что вернется к своей прежней жизни, однако все так усложнилось. За ним неотступно следовал кто-то, нарушивший его одиночество. «Она не твоя. Ты должен отпустить ее». Боль была резкой. Впрочем, он это ожидал, зная, как будет, если он проявит заботу о ком-то. Теперь слишком поздно. «Хьюз, отправь кого-нибудь за достойным ужином. Я вернулся». «Мисс Хейден, граф и лорд Брэдон ожидают вас, также и ее светлость», — доложил дворецкий. Его надменный взгляд перешел с ее испачканного в пути платья на 2 небольших чемодана и остановился на кряжестой фигуре Грейс. «Будьте любезны следовать за мной. Сейчас семья находится в...» «Я и в мыслях не имела предстать перед ними в подобном виде», — сказала Эврил. «Может быть, кто-то сможет показать мне мою комнату и принесет туда горячей воды? И, пожалуйста, сообщите семье, что я приду к ним сама». Взгляд дворецкого выразил некое подобие уважения. «Очень хорошо, мисс Хейден. Это ваша горничная?» «Уотерс, моя горничная, да. Не сомневаюсь, что для нее тоже найдется комната». «Да, мисс Хейден. Джон, покажите мисс Хейден янтарные покои. Петерс, воды сейчас же, и отправьте мисс Гиффорд помочь Уотерс». «Благодарю вас». Эврил расправила плечи, придала твердости ослабшим коленям и последовала за лакеем вверх по лестнице. «Начало положено», — подумала она. «Нельзя позволить старшим слугам запугать себя, равно как ни к чему появляться перед будущей свекровью в облике девчонки сорвиголовы». «Ей-богу, мисс», — сказала Грейс, как только их оставил лакей. «Здесь потрясающе, правда?» «В самом деле». Эврил повернулась на каблуках, чтобы полюбоваться тяжелой золотисто-коричневой драпировкой стен, кистями гардин, золочеными рамами картин, мраморными резными украшениями. Все это она уже видела прежде, хотя, на ее взгляд, обстановка нуждалась в некотором уходе. Горячая вода не заставила себя ждать стараниями миловидной веснушчатой горничной по имени Алиса, которая осведомилась, не желает ли мисс Хейден чашку чая. «Мы обе не откажемся», — ответила Эврил. «Большой бокал вина был бы еще более уместен», — подумала она и, убрав волосы, вымыла руки и лицо. Впрочем, сейчас ей потребуется ясный ум. «Благодарю вас, Роджерс. Я готова». Дворецкий смотрел, как она спускается по лестнице, и она мысленно поздравила себя с тем, что догадалась спросить его имя. Он открыл дверь перед ней и громко объявил: «Господа, мисс Хейден!» И Эврил оказалась в прохладной сверкающей элегантности. Стены, обтянутые белым шелком, позолоченная лепнина, мрамор, бледный лилово-сливочный ковер, который лился ледяным потоком по темному глянцевому полу. По краям в дальнем конце зала стояли диван и кресло. 2 мужчин поднялись с кресел, когда она начала свой бесконечный путь по ковру. Тот, что выше, должно быть граф Кинсбери. Его каштановые волосы были тронуты на висках сединой, в чертах лица угадывалось больше жизненного опыта, чем возраста. Рядом с ним стоял его сын Эндрю, лорд Брэдден, ее жених, человек, с которым она собирается провести остаток своей жизни, если только он примет ее. Ниже ростом, в сравнении с отцом, полнее, с теми же каштановыми волосами и карими глазами. Сравнение с другим человеком того же возраста мелькали у нее в голове, и ей пришлось выдавить из себя улыбку. Она подошла к женщине, сидевшей на диване, маленькой, птицеобразной, темноволосой и темноглазой. Графиня любезно улыбнулась. Двое мужчин поклонились. Эврил присела в реверансе. «Мы как автоматы», — подумала Эврил, — «вот-вот начнет звенеть изнутри». «Моя дорогая миссис Хейден, что за авантюрное путешествие было у вас? Подойдите и сядьте со мной рядом. Брэдден, позвони, чтобы нам принесли вина. Мы должны выпить за благополучное прибытие мисс Хейден». Эврил ожидала объятий, поцелуя или хотя бы прикосновения к руке. Ничего. Мужчины вернулись на свои места. Графиня села рядом с ней, держа спину совершенно ровно и сложив руки на коленях. «Вы оставили вашу семью в добром здравии, я надеюсь?» «Да, мэм. Мой отец посылает вам свои самые добрые пожелания и сожалеет, что не смог сопровождать меня». «Деловые обязательства, без сомнения», — заметила графиня. Граф улыбнулся. Роджерс принес поднос с уже наполненными бокалами. Эврил сжала пальцами хрупкую ножку одного из них и сосредоточилась на том, чтобы не выпить его залпом. Никто не намеревался произносить тост, поэтому она стала подтягивать вино мелкими глотками. Оно с шипением потекло в ее пустой желудок. «Это может быть опасно, но мне все равно». «Уверена, до кораблекрушения плавание было удобным». «Да, мэм, благодарю вас». Она сомневалась, что ее будущая свекровь благосклонно выслушает рассказ о бешеных собаках Мадраса, рождественских праздниках на борту или попытках юных пассажиров написать сенсационный роман. «И корабль потерпел крушение 15 числа прошлого месяца, как я понимаю». «Почему мужчины ведут себя так тихо?» Эврил обратилась к Эндрю. «Да, именно так, в ночь». «Но письмо от губернатора было датировано 21 числом, то есть 6 днями позже». Графиня нахмурилась. «Боюсь, это было очень небрежно с его стороны. Я провела на одном из отдаленных островов 3 дня без сознания. Люди там не знали, кто я». Странное дело. Губернатор должен был им все рассказать. Ее кожа словно покрылась мелкими уколами от чувства близкой опасности. Они уже подозревают ее. Она расскажет все Эндрю. Но завтра. Невозможно выпалить все это сейчас же, перед его родителями. «Ах, понимаю. Надеюсь, о вас заботились приличные люди. Они выполняли секретное задание военного флота. Они спасли меня, когда меня выбросило на берег». «Так это были мужчины?» Графиня произнесла это слово, словно думала о тараканах. «Да, мэм». Эврил сделала еще один глоток. Она знала, что все это будет нелегко, но почему ее жених не проронил ни слова? Граф смотрел на нее из полуопущенных век расчетливым и хищным взглядом. «Я действительно не могу сказать сейчас больше. Это конфиденциальная информация. Я все объясню завтра лорду Брэддену». Он заговорил так внезапно, что она едва не подпрыгнула. «Уверен, что объясните». Возможно, таким тоном он говорил в магазине, выбирая новую шляпу. «Ах, вот и Роджерс! Наконец-то ужин!» «Вы хорошо спали, моя дорогая?» «Благодарю, да, милорд». Эндрю Брэдден просил не называть его по имени, поэтому она не решилась произнести его. Кабинет, в котором она стояла, выглядел очень по-мужски, очень по-английски. Было это убранство в его собственном вкусе или же во вкусе графа? Граф извинился и покинул собравшихся после обеда. Она не видела его с тех пор, подозревала, что он вовсе покинул дом. Брэдден предложил удобное кресло, кругом не было посторонних. Выражение его лица было располагающим. Все намного хуже, чем она представляла себе тем утром, когда проснулась в постели, показавшейся ей слишком большой, слишком мягкой и одинокой. «Я думаю, есть нечто такое, что вы должны мне рассказать о кораблекрушении». Он откинулся на спинку кресла и ободряюще кивнул. «Почему же у нее такое чувство? Будто она оправдывается за то, что разбила лучшую вазу китайского фарфора. О том, что случилось потом? О моем спасении, да?» Это был правильный поступок, и Эврил набрала воздуха. «Меня выбросило морем на берег острова, который обычно необитаем. Меня нашли моряки, выполнявшие секретное задание, перехват сообщений, которые отправлял врагу предатель на этих островах. Их капитан устроил для меня жилье в старой лечебнице». «Почему он сразу не отвез вас на главный остров?» «Потому что я была в полубессознательном состоянии. Кроме того, он опасался, что я смогу выдать их местонахождение. В тот момент он не мог никому доверять». Сидящий напротив нее человек не произнес ни слова. Ни сочувствия, ни гнева, ничего, кроме поджатых губ. Эврил догадалась. Он ждет, чтобы она принялась болтать без умолку по причине нервозности ситуации и думает, что преуспел в этом. «Я была без сознания в течение 2 дней и 3 ночей, но, разумеется, он все подсчитал. Кто кормил вас?» «Офицер. Он изнасиловал вас?» Все тем же спокойным, приятным тоном поинтересовался Брэдден. «Нет». «В самом деле, вы уверены? Вы говорите, что были без сознания. Я была в состоянии определить, так ли это. Кроме того, он человек другого сорта. Она пыталась убрать из голоса эмоции, заставить звучать его бесстрастно, но не была уверена, что ей это удалось. Позволял ли он себе какие-либо вольности? Он поцеловал меня. Я спала в его постели. Вот так теперь она сказала это. В его постели? Округлые черты лица Брэдена заострились так, будто он попал в фокус линзы. В его постели? В противном случае мне пришлось бы спать с моряками под открытым небом в палатках. И вы целовали его. Понравилось ли вам это? Он хладнокровно бил в цель. Мне не с чем сравнить. Я девственница, милорд. И я покраснела, как пион, и вот-вот пойду ко дну. Все было хуже, чем она ожидала, хотя он оставался спокойным и бесстрастным, возможно, всему причиной его спокойствия. Почему он не проявляет никаких чувств, даже дурных? «Так говорите вы!» Эврил обнаружила, что стоит. «Я даю вам слово. С какой стати я стала бы рассказывать вам все это, если бы не хотела быть честной с моим женихом?» «С той стати, что вы можете носить в себе ребенка, разумеется». Он сцепил пальцы и посмотрел на нее поверх них. «Носить ребенка?» На мгновение она потерялась в происходящем. Что он говорит? Она не может быть беременна, потому что Люк не... Ее обуял гнев. Ей не верили. В таком случае это должно быть непорочным зачатием, милорд. Не кощунствуйте! Наконец, хотя бы какие-то чувства. Я не лгу. Я не беременна, потому что это невозможно. Разумеется, я надеюсь, что вы говорите мне правду. Я не потерплю лжи от своей жены. Он собирался отвергнуть ее. Эврил почувствовала что-то очень схожее с облегчением. Она покачала головой. Облегчение? Катастрофа! Я понимаю, что с учетом возможного скандала вы хотите переменить брачный контракт, но это была секретная миссия, и вы можете рассчитывать на то, что мое присутствие в ней останется неизвестным никому. Кроме того, губернатор гарантировал мне свое молчание. «Как вы спешите, моя дорогая!» Брэдден положил руки на стол ладонями вниз и принялся изучать ее. «Я не стремлюсь жениться на вас ради вашей девственности, поскольку все соглашения уже подписаны. Мы просто подождем месяц и увидим, что будет». «Подождем? А если я не окажусь беременной, то выйду за вас?» «Это выглядит разумным, вам не кажется?» Он казался невероятно хладнокровным. Эврил с усилием подобрала в своих мыслях этот тактичный эпитет. «Вы не доверяете моим словам, иначе не стали бы прибегать к такой хитрости. Значит ли это, что я могла солгать о своей девственности и прийти сюда, будучи беременной? Могут ли такие подозрения составить основу любого брака? Моя дорогая, по крайней мере, вы совершенно невинны в другом отношении. Я женюсь на вас ради вашего весьма существенного приданного. Мой отец несколько не сдержан в тратах. Вы же выходите за меня замуж ради титула и положения в обществе. Вы, насколько я вижу, красивая молодая женщина, приличного происхождения и изысканных манер, как мне кажется. Что же изменилось? Ваша приданная затонула вместе с кораблем? Конечно же, нет. Это прозвучало с ответным вежливым цинизмом. Он не отвергнет ее, поскольку вскоре обнаружит, что она не беременна. Неважно, думает ли он о ней иначе сейчас. И ей не следует отвергать его, поскольку он не давал повода. Он не ударил ее и не отверг сразу же. Он даже не повысил на нее голос. Эврил чувствовала даже больший холод, чем тогда, когда Люк нес ее на руках, выброшенную волнами на берег. Этому человеку просто не было до нее никакого дела. «Разве не покажется странным, что брак откладывается?» Она попыталась поддержать его тон. «Почему же? Вовсе нет. Никто о нем, в конце концов, не знает. Вы — наше гостье, и мы введем вас в общество. Через месяц я возьму, или же не возьму, вас замуж. Никто не ожидает этого события, а значит, не будет ни сплетен, ни слухов». «Как это цивилизованно!» — пробормотала Эврил. Он выглядел вполне довольным собой, хотя и не было понятно, как он собирается держать все в секрете. Перси знала обо всем. Элис Линдон и Коль Чаттертон тоже знала и сопровождавшая ее дама. Она не скрывала причин своей поездки в Англию, когда была на корабле, но что-то удерживало ее от того, чтобы рассказать об этом. Затем она поняла, что именно. Она была рада перевести дыхание, не потребовалось много умственных усилий, чтобы понять. В ее распоряжении 3 недели, прежде чем ее будущая свекровь поймет, что она не носит в себе ребенка. Подобные вещи невозможно скрыть от прислуги. «Есть некоторые практические вопросы», — сказала она. «Мне потребуется одежда. Кроме того, я обязана возместить сэру Джорджу Гордону расходы, связанные с моей дорогой сюда». «Я полагаю, ваш отец предоставил своим агентам в Лондоне некоторые средства, которыми вы сможете воспользоваться». «Да, да, он сделал это». «Значит, Брэдон не намеревался возмещать расходы сэру Джорджу. Означало ли это, что он предельно скуп, или же ему всерьез настолько не хватало денег?» Ее взгляд скользил по богатой мебели, шелковым шторам, бесчисленным рядам книг в кожаных с золотым тиснением переплетах. Аристократическая семья, владеющая землей, движимым и недвижимым имуществом, и при этом не способная потратить лишний шиллинг. Несомненно, пока несколько не сдержанный в тратах отец обеспечивал свои удовольствия, его благоразумный сын обеспечивал семью средствами. Эврил попыталась изгнать из сознания осуждающие мысли. Не ее дело, как эта семья оказалась в таком положении. Ее забота — уберечь семью от долговых обязательств, пока ее дети не достигнут совершеннолетия. «Юристы моего отца находятся в Сити. Могу ли я добраться туда в экипаже?» «Конечно». Он встал, обойдя стол, и остановился рядом с ней. Эврил была вынуждена встать. «Я буду сопровождать вас. Предполагаю, что вам потребуется кто-то, способный удостоверить вашу личность, поскольку все ваши вещи и документы пропали». «Да». «Думаю, что потребуется. Благодарю вас». Он взял ее руку и поднес к губам. Эврил заставила себя стоять неподвижно и принимать этот жест внимания к ней, если его можно было так назвать. «Мы выйдем после обеда. Чем раньше вы сможете получить свое приданное, тем лучше. Мама покажет вашей горничной самые лучшие магазины, чтобы та провела вас по ним». Эврил отогнала мимолетную мысль о шелках и муслине, ювелирных украшениях, шалях, белье, тщательно помеченном монограммами, которые теперь стали добычей океана. Все это прошло, все потеряно, все утрачено, как утрачены ее мечты. «Благодарю. Пойду надену шляпку». Он выпустил ее руку. «И сложу все мечты о любви и романтике, которые у меня когда-то были, в ящик, и выброшу ключ от него».